как Ленин учился. Ленин учился очень хорошо, даже замечательно. Он получил золотую медаль за окончание гимназии. И в высшем учебном заведении он тоже, наверное, очень бы хорошо учился. Но, к сожалению, начальники исключили его из университета, потому что он был революционер. А этого начальство не терпело. И царь тоже не позволял революционерам учиться. В общем, Ленину не позволили учиться в университете. Другой человек на месте Ленина так и остался бы без высшего образования. Но Ленин этого не захотел. Он сказал матери: «Я непременно кончу высшую школу». А уже проходило время, и прошло 2 года после исключения. Наконец Ленин подал заявление министру. Он попросил разрешения сдать экзамены за всю высшую школу сразу. Министр удивился и подумал: как он может сдать все экзамены сразу? Ведь он в высшей школе не учился. Хорошо, я ему разрешу, но только он все равно не сдаст экзамены. Получив разрешение министра, Ленин стал усиленно заниматься. Он целые дни сидел за книгами, читал, писал, изучал языки, переводил и так далее. Он летом устроил в саду кабинет в густой липовой аллее. Он там вкопал в землю стол и скамейку, и каждое утро уходил туда, и там в полном одиночестве занимался до обеда. После отдыха и купания он снова туда шел и снова работал 3 или 4 часа. А вечером после прогулки и купания родные снова видели его за книгами. И родные поразились, как он так много может заниматься, и даже стали бояться за его здоровье. Но Ленин им сказал: «Человек может удивительно много учиться и работать, если он правильно отдыхает». И действительно, Ленин правильно отдыхал. Он час работал, потом делал гимнастику, потом снова 1 или 2 писал и после этого бежал к реке купаться. Потом, отдохнув или погуляв в лесу, возвращался к книгам и опять учился. В своем летнем кабинете он устроил себе турник недалеко от столика и время от времени делал на нем упражнения. В хорошую погоду он купался 2 или 3 раза в день. Он чудно плавал. Он так плавал, что всех приводил в удивление. Один его знакомый, вспоминая о прошлом, говорил, что в Швейцарии было очень страшное озеро, где постоянно тонули люди. Это озеро было очень глубокое. Там были холодные течения, омуты и водовороты. Но Ленин бесстрашно плавал в этом озере. Этот знакомый ему однажды сказал, что надо быть осторожным, тут тонут люди. «Тонут, говорите?» — спросил Ленин. «Ничего, мы-то не потонем». И тут же заплыл так далеко, что еле можно было видеть его. И вот благодаря купанию и физкультуре, благодаря правильному отдыху, Ленин сумел много работать и сумел подготовиться за всю высшую школу сразу. Он почти 2 года так усиленно учился, и за это время успел пройти весь курс университета, то, что другие изучали 4 года. Он сдал все экзамены и получил диплом 1-й степени. И все профессора ему сказали: «Это поразительно! Вы же не учились в университете и не слушали наших лекций! Как же вы могли так великолепно подготовиться? Наверное, вам кто-нибудь помогал?» Ленин сказал: «Нет, я один занимался». И тогда профессора удивились еще больше. И министр от удивления развел руками. Но профессора и министр не знали, что кроме огромного ума и замечательных способностей, Ленин имел еще огромную работоспособность. а эта его работоспособность зависела от физкультуры и правильного отдыха. И вот почему с таким прекрасным успехом Ленин закончил свою учебу.